Когда придет ненастный день, ты вспомнишь тот далекий день, когда расстались мы с тобой. Растает снег, ворвется в дом крик птичьей стаи. Нам не вернуть, нам не вернуть далекий май, наш теплый май. Ходят дни, придут дожди, и где-то там растают сны. Но иногда ты вспоминай мою мелодию любви. Ты не забывай. Все летят, их трудно возвращать, годы возвращать. И юности корабль любви заброшен где-то на мели. Снег ворвется в дом, крик птичий стай. Но не вернуть, нам не вернуть далекий май, наш теплый май. Проходят дни, придут дожди, и где-то там растают сны. Но иногда ты вспоминай мою мелодию любви. Не забывай. Thank you.